10C. Помните конструкцию «Едесто», которая используется при сравнении? Чем дольше я учу немецкий, тем лучше я его понимаю. Je länger ich Deutsch lerne, desto besser verstehe ich es. Обратите внимание на разный порядок слов в двух частях предложения. Чем больше я знаю, тем быстрее могу принимать решение. Je mehr ich weiß, desto schneller kann ich mich entscheiden. Чем больше заказ, тем выше наша прибыль. Je größer der Auftrag, desto höher unser Gewinn. Как вы помните, существует довольно много глаголов с приставками. Если приставка представляет собой предлог, глагол обычно разделяемый. Смотреть. Ansehen. Он смотрит дом. Er sieht sich ein Haus an. В настоящем и прошедшем времени предлог переходит на последнее место. Госпожа Альберт позвонила господину Герсону. Frau Albert rief Herrn Gerson an. В составных временах причастие прошедшего времени глаголов с отделяемой приставкой получает между приставкой и основой. Вы что-нибудь посмотрели? Haben Sie sich etwas angesehen? Самые распространенные разделяемые глаголы следующие. Начинать. Anfangen. Курс обмена начинает расти. Der Wechselkurs fängt an zu steigen. Зависеть. Abhängen. Это зависит от того, сколько у вас денег. Das hängt davon ab, wie viel Geld Sie haben. Представиться. Sich vorstellen. Он представился господином Герсоном. Er stellte sich als Herr Gerson vor. Некоторые приставки, такие как B, Emp, Fer и Zer, не могут отделяться от основы. Мы забыли про ее день рождения. Wir haben ihren Geburtstag vergessen. В причастии прошедшего времени глаголов с неотделяемой приставкой не появляется. Заказывать. Bestellen. Он заказал информацию по закладным. Er hat Informationen über Pfandbriefe bestellt. Получать, принимать. Empfangen. Я получил ваш материал. Ich habe Ihr Material empfangen. Мы приняли гостей. Wir empfingen die Gäste. Описывать. Beschreiben. Госпожа Альберт описала господину Герсону фабрику в Котбусе. Frau Albert hat Herrn Gerson die Fabrik in Cottbus beschrieben.